Глава шестая. Вернувшись в гостиную дома номер 14, Джеб не стал тратить времени на предисловие, а сразу взял быка за рога. «Послушайте, мисс Плендерли, может, лучше будет пойти в открытую? Все равно, в конце концов, все станет известно». Джейн Плендерли подняла брови. Она стояла у камина. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Это правда, мисс Плендерли?» Она пожала плечами. «Я ответила на все ваши вопросы и не вижу, какую еще помощь могу вам оказать». «По моему мнению, очень большую, если пожелаете». «Но ведь это только ваше мнение, старший инспектор, не правда ли?» Джеб заметно покраснел. «Мне кажется, — вмешался Пуаро, — мадемуазель поймет причину ваших вопросов, если вы объясните ей, в каком положении дело». «Ну, это просто. Факты, мисс Плендерли, таковы. Вы нашли свою подругу в спальне, с пулевой раной в голове и с пистолетом в руке. Дверь и окно были заперты. На первый взгляд, это могло быть только самоубийством. Но это не самоубийство. Врач обнаружил истину, едва начав осмотр». «Как?» Ее ироническое хладнокровие исчезло. Она наклонилась с напряжением, вглядываясь в его лицо. Пистолет был у нее в руке, но пальцы его не сжимали. Далее, на пистолете не было ни единого отпечатка пальцев, и расположение раны показывает, что стрелял кто-то другой. Затем она не оставила предсмертной записки, что при самоубийствах большая редкость. И хотя дверь была заперта, ключа в комнате найти не удалось. Джейн Плендерли медленно отошла от камина и села в кресло напротив них. «Так вот что, я с самого начала чувствовала, что она не могла убить себя, и оказалась права, ее убил кто-то другой». Почти минуту она молчала, глубоко задумавшись, потом посмотрела на них. «Задавайте мне столько вопросов, сколько понадобится», — сказала она. «Я постараюсь ответить на них, насколько это в моих силах». «Вчера вечером, — начал Джеб, — к миссис Аллен приходил какой-то мужчина. По описанию ему лет около 45, военная выправка, усы с щеточкой, одет щеголевато, ездит на автомобиле с Валоу. Вы его знаете?» «Конечно, я не могу ручаться, но по описанию это как будто майор Юстес». «Какой такой майор Юстес? Расскажите мне о нем все, что вам известно». «Барбара была с ним знакома в Индии. Здесь он появился около года назад и с тех пор иногда заходил к нам. Он был другом миссис Аллен, держался как друг», — сухо ответила мисс Плендерли. «А как она к нему относилась? Не уверена, что он ей очень нравился. Собственно, я уверена, что он был ей неприятен». «Но держалась она с ним приветливо?» «Да». «А у вас не было впечатления?» «Постарайтесь вспомнить, мисс Плендерли. Вам никогда не казалось, что она его боится?» Джейн Плендерли задумалась, потом ответила. «Да, пожалуй. Его присутствие она всегда держалась немножко нервно». «А с мистером Лавертоном Вестом он не был знаком?» «Они один раз встретились у нас, но друг другу не понравились. Вернее, майор Юстес всячески старался очаровать Чарльза. Но Чарльз на эту удочку не клюнул. У Чарльза очень тонкий нюх на людей, которые не, ну, скажем, не совсем то». «А майор Юстес не совсем то, как вы выразились?» — спросил Пуаро. «Более чем», — сухо ответила она. «Довольно вульгарен и вообще не того круга. То есть не истинный джентльмен?» По губам Джейн Плендерли скользнула улыбка, но она ответила вполне серьезно. «Нет». «Вас очень удивит, мисс Плендерли, если я выскажу предположение, что этот джентльмен шантажировал миссис Аллен». Джеб даже наклонился на стуле, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет его вопрос. И был более чем удовлетворен. Она вздрогнула, щеки ее залила краска. Ладонь силой опустилась на ручку кресла. «Вот что! Какая же я была дура, что не догадалась! Ну, конечно же!» «Вы находите такое предположение близким к истине, мадемуазель?» — спросил Пуаро. Я была полной идиоткой, что не подумала об этом сама. Последние полгода Барбара несколько раз брала у меня взаймы небольшие суммы. И я видела, что она что-то подсчитывала в своей расчетной книжке. Но я знала, что она строго следит, как бы не превысить своих расходов, и не тревожилась. Но, естественно, если ей приходилось уплачивать большие деньги, а ее поведение этому не противоречило, так? — спросил Пуаро. — Нисколько. Она держалась нервно, даже иногда казалась испуганной, совсем не так, как прежде. — Простите, — мягко перебил Пуаро, — но раньше вы говорили совсем другое. Это разные вещи. Джейн Плендерли нетерпеливо отмахнулась от его слов. Угнетенным ее настроение назвать было нельзя, то есть о самоубийстве она не помышляла. Но шантаж? Да, как жалко, что она мне не доверилась. Я бы сразу послала его к черту. Но ведь он мог пойти не к черту, а к мистеру Лавертону Весту, заметил Пуаро. Да, медленно произнесла Джейн Плендерли, это верно. «Не знаете, чем он мог ей угрожать?» — спросил Джеб. «Не имею ни малейшего представления», — она покачала головой. «Но, зная Барбару, не могу поверить, что это было что-нибудь серьезное». «Вот только...» — она помолчала. «Барбара, как бы это выразить? В некоторых отношениях была дурочкой, и ее ничего не стоило напугать. Собственно говоря, готовая добыча шантажиста. Мерзавец!» Последнее слово она произнесла с яростью. «К сожалению, — сказал Пуаро, — в этом преступлении все шиворот на выворот. Обычно жертва убивает шантажиста, а не наоборот». Джейн Плендерли сдвинула брови. «Да, пожалуй. Впрочем, я могу себе представить, что при определенных обстоятельствах, например, предположим, Барбара почувствовала, что больше не может». Она угрожает ему своим дурацким пистолетиком. Он хватает ее за руку, начинает вырывать, нечаянно спускает курок и убивает ее. Потом в ужасе пытается выдать убийство за самоубийство. «Не исключается», — сказал Джеб. «Вот только одно». Она вопросительно посмотрела на него. Майор Юстас, если это был он, ушел 10:20. И попрощался с миссис Аллен в дверях. «А?» — лицо у нее вытянулось. «Понимаю». Она умолкла на несколько секунд. «Но ведь он же мог вернуться потом?» — добавила она медленно. «Скажите мне, мисс Плендерли, где миссис Аллен обычно принимала гостей? Здесь или в комнате наверху? И там, но здесь мы либо устраивали общую вечеринку, либо я принимала своих друзей. Видите ли, мы с самого начала договорились, что Барбара возьмет большую спальню и будет пользоваться ею как гостиной, а я беру маленькую и пользуюсь гостиной внизу. Если майор Юстас явился вчера вечером, заранее об этом договорившись, в какой комнате, по-вашему, миссис Аллен его бы приняла? Думаю, что здесь». С некоторым сомнением в голосе сказала она. «Тут не такая интимная обстановка. Однако, если она, например, собиралась выписать чек, то пригласила бы его наверх, ведь здесь нет никаких письменных принадлежностей». Джеб покачал головой. «Только не чек. Миссис Аллен вчера взяла из банка 200 фунтов наличными, и никаких следов этих денег в доме мы не нашли». Она отдала их этому мерзавцу? Бедная моя Барбара, бедняжечка!» Пуаро деликатно кашлянул. «Возможно, конечно, вы и правы, и произошла несчастная случайность, но, тем не менее, нельзя не удивляться тому, что он вдруг уничтожил источник регулярного дохода». «Несчастный случай? Да нет же, он взбесился и потерял контроль над собой и застрелил ее». «А, так вот, что вы думаете. Да, и это было убийство. Убийство!» «Не могу вам возражать, мадемуазель», — мрачно сказал Пуаро. «А какие сигареты курила миссис Аллен?» — спросил Джеб. «Гвоздики, вот они в папироснице». Джеб открыл папиросницу, достал сигарету, кивнул и спрятал ее в карман. «А вы, мадемуазель?» — спросил Пуаро. «Тоже. Турецких вы не курите?» «Нет, никогда. А миссис Аллен?» «Нет, они ей не нравятся». «А мистер Лавартон Вест? Что курит он?» Она удивленно уставилась на него. «Чарльз, а зачем вам знать, что он курит? Не думайте же вы, что он убил ее?» Пуаро пожал плечами. «Мужчины убивали любимых женщин не раз и не два, мадемуазель». Джейн нетерпеливо мотнула головой. «Чарльз ни за что никого не убьет. Он очень осмотрительный человек». «Тем не менее, мадемуазель, самые ловкие убийства совершались именно осмотрительными людьми». «Но не по причинам, на которые вы только что сослались, мосье Пуаро», — возразила она с недоумением. «Да, совершенно верно», — Пуаро кивнул. Джеб встал. «Ну, пожалуй, больше мне здесь делать нечего. Тем не менее, имеет смысл осмотреть все тут еще раз. Проверить, не спрятаны ли деньги здесь? Пожалуйста, смотрите, где хотите. И у меня в комнате. Хотя Барбара вряд ли спрятала бы их там». Джеб приступил к обыску умело и быстро. Через несколько минут гостиная уже выдала все свои тайны. Потом он отправился наверх. Джейн Плентерли, примостившись на ручке кресла, хмуро смотрела в огонь и курила. Пуаро не спускал с нее глаз. И через 2-3 минуты сказал негромко. «Не знаете, миссис Лавартон Вест сейчас в Лондоне?» «Понятия не имею. По-моему, он в Гэмпшире. Гостит у родителей. Наверное, надо было бы послать ему телеграмму. Какой ужас! Я совсем забыла». «Когда случается большая беда, мадемуазель, трудно подумать обо всем сразу. И в конце концов дурные известия могут и подождать. Их узнать никогда не поздно». «Да, пожалуй», — ответила она рассеянно. На лестнице послышались шаги Джепа. Джейн вышла навстречу к нему. «Ну?» — Джеп покачал головой. «Боюсь, ничего полезного, мисс Плендерли. Я обыскал весь дом. Ах, да, еще чуланчик под лестницей». При этих словах он взялся за ручку и дернул ее. «Она заперта», — сказала Джейн Плендерли. Что-то в ее голосе удивило их. «Да», — спокойно ответил Джеп. «Я вижу, что она заперта. Не принесете ли вы ключ?» Она, казалось, окаменела. «Я не помню, где он». Джеб бросил на нее быстрый взгляд, но его голос остался мягким и дружеским. «Как неприятно! Ну, конечно, взламывать дверь не хочется. Сейчас пошлю Джеймсона за набором ключей». «Погодите!» — Джейн шагнула вперед. «Возможно, он...» Она вернулась в гостиную и через минуту появилась, держа в руке большой ключ. «Мы его запираем», — объяснила она, — «потому что зонтики и всякая другая мелочь имеют обыкновение пропадать». «Вполне разумная предосторожность», — заметил Джеб, беря у нее ключ. Он отпер чулан и распахнул дверцу. Там было темно, и инспектор, достав фонарик, пошарил лучом внутри. Пуаро почувствовал, как девушка рядом с ним вся напряглась и на секунду перестала дышать. Ее глаза неотрывно следили за лучом фонарика. Вещей в чулане было немного. 3 зонтика, один сломанный, 4 трости, сумка с клюшками для гольфа, 2 теннисные ракетки, аккуратно скатанный коврик и несколько диванных подушек, видевших лучшие дни. Сверху на этих подушках лежал красивый чемоданчик. Когда Джеб протянул к нему руку, Джейн Плендерли поспешно сказала: «Он мой. Я брала его с собой. И значит, в нем ничего быть не может». «Все-таки лучше удостовериться», — возразил Джеб особенно дружеским тоном. Он открыл чемоданчик. Внутри в специальных кармашках покоились шагреневые щетки и разные флаконы. Кроме того, 2 журнала. И больше ничего. Джеб педантично просмотрел все содержимое. Когда же он, наконец, закрыл крышку и начал довольно быстро осматривать подушки, Джейн вздохнула с видимым облегчением. Никаких тайников в чулане не оказалось, и инспектор, завершив свой обыск, запер дверцу и отдал ключ Джейн Плендерли. «Ну что ж», — сказал он, — «тут пока все. Не могли бы вы мне дать адрес мистера Лавартона Веста?» «Фарскомб Холл, Литл Ледбери, Гэмпшир». «Благодарю вас, мисс Плендерли. Пока все. Но, возможно, я еще зайду попозже. Да, кстати, никому ни слова. Пусть и дальше думает, что это самоубийство». «Разумеется, я понимаю». Она пожала им руки на прощание. Когда они вышли во двор, Джеб не выдержал. «Кой черт там спрятан в этом чулане? Но что-то там есть». «Да, что-то там есть. И бьюсь об заклад 10 против 1, что это как-то связано с чемоданчиком. Но я как слепая курица. Ничего там отыскать не сумел. Заглянул во все флаконы. Прощупал подкладку. Так что же это может быть, черт побери?» Пуаро задумчиво покачал головой. «Девица в этом как-то замешана», — продолжал Джеб. «Чемоданчик был с ней? В жизни не поверю. Вы заметили там 2 журнала?» «Да». «Ну так один был за прошлый июль».